Всякая жизнь человеческая, как бы необыкновенна и интересна она ни была, заканчивается смертью, с которой и прекращаются и все начинания, и все построения человека, касающиеся его личности. Личность умирает с телом. Поэтому очень полезно на все личные дела смотреть как на явление, яро ограниченное продолжительностью одного воплощения, то есть знать их настоящую ценность. Все внешнефизическое и все вещи, которыми владеем, имеют значение только на это время. Хорошо отделить в сознании то, что окружает человека и тлится для него на одну только жизнь в теле, от того, что продолжается с ним за пределами смерти тела. Ни тела, ни одежды, ни вещей в мир надземный не взять. Ни вожделений, ни страстей, ни раздражения, ни страха, ни привычек, ни слабостей и всех переживаний астрала не взять в девачан, потому что в девачане не будет астрального тела и того, чем оно живет. Таким образом, размышляя, можно отделить в себе элементы различной продолжительности и отвести им в сознании должное место. Смешивать их нельзя, так как путаница приведет к несоизмеримости. Поклажа, которую несет человек в жизни земной, может быть облегчена освобождением от ненужной. Много ненужного висит за спиной, отягощая путника бесконечного пути. Анализ покажет длительность каждой вещи, каждой привычки, каждого качества и их взаимоотносительную ценность. От ненужных вещей и имущества освободит смерть. Но что освободит от злобы, страха и похоти? Злоба не в физическом теле, но глубже. Чем заражен и насыщен астрал? Что унесет он с собою в мир тонкий? И как освобождаться от этого тяжкого груза? Лучше всего делать это сейчас, не теряя мгновения. Полезное – взять, вредное – темное, и недоброе – отбросить. Ведь сбросить астральное тело можно не прежде, чем оно себя изживет. Только элементы неприходящего можно спокойно брать в путь далекий. Это качество духа, но светлой шкалы, дающие возможность высшей триаде выявляться и жить на плане ее существования сознательно.